я думаю. Вот тебе еще факт. Может, и тут ты хотел помочь своему помощнику. Правда, уже руками Лукашова. Этот наш префект, как его учитель Богатенков называет. «Не черни людей!» — сипло крикнул Кочанок. «Какое ж тут чернение!» Шутка. «Ну да ладно. Ларион Петрович пусть извинит, он сам любит пошутить. Только ему с этой трибуны уже говорили, не я первый. К нему вдовы по 2 года за шифером ходят, как та же Матрена Солодкая из Горностаев. А некоторые из молодых, пронырливых, сходу получают и лес, и шифер. Да я не о них. Если хороший человек строится, работяга, не жалко, пусть получает. Я о нем, о Шишке. Добренький наш председатель сельсовета выдал полицаю справочку на покупку дома в колхозстрое. За 12 тысяч. Дай ему, Лукашов, усадьбу Крупенкова напротив меня, чтобы я смотрел на его дом, любовался. До чего же мы дошли, товарищи? Где наша заповедь? Никто не забыт, ничто не забыто. Я и вам скажу, Александр Петрович. Вы тут хорошо говорили. Правильно все. А подумали вы, идя по улице с Шишкой, был такой факт, и люди заговорили об этом. Не знаю, может, вам захотелось посмотреть на него вблизи, расспросить для книги своей, в душу ему залезть. Образы же всякие там вам нужны. Я вас понимаю. А что могли подумать старики, помнящие Шишку? И молодые, те, кто, может, лишь краем уха слышал про расстрел семей. Думаете, мне раньше хотелось рассказывать о пережитом? Я тоже старался забыть. А забыть нельзя. Нельзя, товарищи. Так вот, Александр Петрович, некоторые подумали, если сам парторг гуляет по улице с бывшим полицаем, значит, простили ему. Значит, и забыть можно. Не все можно помнить вечно. Разве не так? «Так, Иван Корнеевич», — неожиданно громко сказал Забавский. «Я прошу прощения». «Не подумал». Иван распалился. Сначала волновался, даже лица людей расплывались, и у самого до тошноты горячо было в животе. Потом волнение перешло в злую решимость довести рассказ до конца, высказать все, что наболело в душе. Пусть бы при такой его решимости кто-то попробовал возразить ему, прервать. Не побоялся б тут и самого Остаповича, не пожалел бы. Но слова парторга смутили, будто на неожиданное препятствие наскочил. Умолк, повернулся к президиуму. Увидел, что все сидящие за столом смотрят на него то ли с удивлением, то ли с сочувствием, и растерялся еще больше. Подумал, что ему стоит как-то ответить Забавскому, но что нужно говорить в таких случаях? Не было у него слов. Не думал, что кто-то может попросить прощения за свое отношение к Шишке. Решил, что самое разумное — больше ничего не говорить. Главное, высказал. Хватит. Вот и все мои слова сегодня.